Глава 8. Крис. Открываю глаза и подскакиваю в постели, как подброшенная. Разом вспоминаю вчерашнюю историю, в которую мы влипли, и пульс принимается учащенно биться. Фома лежит рядом, мертвенно-бледный, и не двигается. Он вообще дышит? Фома. Зову тихо. Фома Дмитриевич. Не реагирует. Господи, неужели он... Все. Что же мне делать? Куда бежать? А если арабы приедут прямо сюда и схватят меня? Смотрю на него со смесью жалости и страха. Отчим вчера потерял много крови. Надо было себя сначала лечить, а не мою царапину. Это я во всем виновата. В обморок собралась падать из-за такой ерунды. Вот он и пожалел меня. Вы спите или умерли? Наклоняюсь к его груди, чтобы послушать сердце, и он отвечает мне прямо в ухо. В зависимости от того, что тебе нужно. Я вскрикиваю от неожиданности и дергаюсь, но он забрасывает меня на себя здоровой рукой. Что вы делаете? Пустите! Барахтаюсь на нем, ощущая под собой что-то очень твердое. Испугалась? Еще как! Но ни за что не признаюсь этому шутнику. Приятного мало — лежать рядом с мертвецом. Фыркаю в ответ. Я пока еще живой. Чувствуешь? Толкается в меня каменным пахом. Еще как чувствую. Будто на дубинке лежу. Видимо, не вся кровь вчера вылилась из него, раз с утра образовалась эрекция. Как вообще в такой ситуации можно испытывать возбуждение? Извращенец. Мне вот лично страшно, и я не вижу выхода из сложившейся ситуации. Это чудо, что нас до сих пор не нашли и не выволокли теплыми из постели. Кстати, почему он прилег со мной? В доме нет других спальных мест? Фома Дмитриевич укладывает меня на лопатки и наваливается сверху. Целует в шею так, что на ней остаются следы. Раздвигает коленом мои бедра и давит своей твердостью мне в промежность. «Вы с ума сошли! Немедленно отстаньте!» Ёрзаю под ним, ощущая, как мой собственный низ живота наливается свинцовой тяжестью. «Да ладно, перестань, Кристин. Приласкаю тебя чуть. Не бойся». Отчим подцепляет пальцем резинку моих трусов и тянет вниз. «Я вам этого никогда не прощу! Не смейте!» «Спорим, через минуту ты будешь стонать от удовольствия?» Задиристо говорит он. Затем опускает голову вниз и шумно дышит мне между ног. Трусы повисают на щиколотке, а губы Фомы встречаются с моими нижними губами. Ах, что он творит? Горячий острый язык врезается в мою маленькую дырочку, и я шокированно вскрикиваю. Обхватываю голову отчима с поседевшими висками. Его волосы приятные на ощупь, а я думала, что жесткие. Мне неловко. Я только проснулась и еще не принимала душ, но, похоже, ему все нравится. Поэтому я забываю о стыде и не препятствую ему вторгаться в мое девственное отверстие пальцами и ртом. Шепчу, конечно, что-то невразумительное, но на самом деле не хочу, чтобы он останавливался. Меня бросает из чувства ненависти к нему в чувство безграничной благодарности. Так же нельзя. Нельзя так поступать со мной. Отчим играет с клитором, массирует его языком и посасывает губами. Обводит пальцем тугой вход и проникает внутрь всего на одну фалангу указательного. Пожалуйста. Ах. Еще пару секунд, и мое тело оторвется от кровати, и я смогу левитировать. По крайней мере, у меня возникли именно такие ощущения. Где-то на задворках сознания раздается недовольное ворчание, что все это неправильно, и я не должна ему позволять. Но как я могу противиться, когда он такой сильный и властный? Опрокинул и взял, что захотел. Вообще не спрашивал, хочу я этого или нет. Я его не выбирала. Но он выбрал меня. «Я же говорил», — заявляет самодовольно отчим блестящими губами. «Что будешь стонать от наслаждения?» Плотно сжимаю рот, но через доли секунды мое тело взрывается, разлетаясь на атомы, и я стану еще громче. Отчим срывает с меня платье, жадно смотрит на мою оголенную грудь и быстро проводит пальцами по напряженному стволу. Спустя несколько секунд он шумно выдыхает и обстреливает мои малышки горячей спермой. В шоке смотрю на белесые капли, покрывающие грудь и живот. Я кончила. Он кончил. Оба перешли красную черту. Не знаю, как для него, но для меня все это очень серьезно. Я ничего этого не хотела. Он сам первый начал. Что я скажу маме, когда она вернется? Я не виновата. Ненавижу тебя. Выпаливаю в сердцах и отправляюсь на поиски душа.